Остаток дороги прошел в пустом обрывочном разговоре, где Нью скорее не общалась, а привыкала к новому для себя языку. Место, куда она меня привела, после выговора я и правда думать о коллеге в мужском роде побаивался, располагалось вблизи устья ручья. Он здесь разливался на десяток шагов, подмывая левый обрывистый берег. В одном месте там образовался приличный грот, который Робинзонша переоборудовала под скромное жилище. Соорудила неказистую стенку из бамбука и жердей, переплетенных стеблями тростника. Внутри, кроме лежанки из травы и листьев камыша, застеленной шерстяными одеялами, ничего не было. Зато чуть дальше, прижавшись к скале, стоял навес, под которым виднелась пара бочек разного размера и приличных габаритов сундук. Стало очевидно, моей новой знакомой повезло с имуществом куда больше, чем мне. В грот я лишь краем глаза успел заглянуть. Нью повела меня под навес, указала на меньшую бочку. «Садись». Затем она начала использовать большую бочку в качестве стола, доставая подвешенные к потолку навеса припасы, скудные, заодно прояснив причину столь странного их расположения. «Крысы достают, куда ни прячь, даже сундук прогрызть ухитрились». Глядя на вязанку каких-то неаппетитно выглядевших комков, я потянулся за вяленой рыбой, с подозрением уточнив. «А что это вообще такое?» «Попробовала вялить местных устриц. А может, и не устрица это. Не знаю, как называются. Вроде ничего на вкус». «Да, распробовал я. Есть можно. Жестковато, правда. Пересыхают быстро». «А соль откуда берешь?» «Оттуда же, откуда все это?» Нью указала на сундук, который использовала вместо стула. «Ты, наверное, не сильно удивишься, если я спрошу, откуда именно?» «Только если ты сперва расскажешь, как сам здесь оказался. Ты же понимаешь, что наша программа засекречена, как и ваша». «Мне мало интересно, что и как у тебя было там. Мне интересно все, что происходило здесь». «А, ну тут великих тайн нет». Когда очнулся, обнаружил, что барахтаюсь под водой. Еле выплыл. Демо выкинули это тело за борт возле одного из здешних островов. Там я впервые столкнулся с тварями, едва ноги унес. До сих пор не понимаю, почему не тронули ночью, только перепугали. И повезло, что течение вынесло меня на северный берег моря. Встретил людей, поселение ссыльных, оставленных там на верную смерть. Сумел завоевать кое-какой авторитет. Обстоятельства помогли. Потом пришлось бросить селение и всей толпой уходить на север, по пути отбиваясь от тварей. Меня здорово потрепало. К тому же попал к инквизиторам, где потрепали еще больше. Сумел удрать. Мне помогли здешние высшие аристократы. У них свои интриги с церковью. В итоге я стал владельцем непомерных размеров территории, где почти не осталось людей после нашествия погани. Привел туда своих, кое-как обустроились, отбили нашествие демов. Пытался заселить землю нормально, но ничего не получалось. Никто ко мне не шел ни за какие ковришки. Уж очень аборигены, боец нечисти. Решился на авантюру с набегом на южан. Думал освободить у них рабов и из тех, которые получше, и поселить их у себя. Рабов отбил, а среди них оказался церковник, причем тот еще фанатик. Рискнул напасть на меня прямо на корабле. Я его, похоже, прикончить успел, только сам за бортом оказался. Шторм, шум волн, кричи, не кричи, не поможет. Держась за бревно, плыл, пока сюда не добрался. Вот и вся история здешней жизни. Чересчур уж кратко. Ну, подробнее, думаю, еще будет время рассказать. Ничего похожего на эту твою нечисть на земле нет. Тут много такого есть, чего на земле не найти. Привыкай. А у тебя как все вышло? Я пришла в себя тоже в воде, но не в море, как ты, а в темном помещении с деревянными стенками. За стенками ревела вода, все тряслось, мне казалось, что кто-то кричал. Затаилась, сидела не знаю сколько так. Потом начал свет пробиваться сверху. Оказалось, что я сижу в каморке в трюме большого корабля с веслами. Никого на нем не нашла, только на нескольких веслах висели прикованные мертвецы. Похоже, они утонули, когда корабль налетел на подводные камни. Потом волнами его приподняло, и они оказались выше уровня воды. Вокруг было море до горизонта, шторм затихал, но я поняла, что еще одного такого судна не переживет. Очень уж сильно его разбить успела. Из бочек и досок сделала плот, нагрузила его чем смогла. И плыла почти 3 дня, пока меня не вынесло сюда. Нашла ручей, по мелководью дотащила плот, разобрала. Вот уже 29 дней живу здесь. «Людей не видела?» «Нет, но увидела следы. На севере острова какие-то очень древние развалины, и там же у источника старое кострище и пни. Еще после штормов находила всякое. Доски, обрывки сетей, веревки, пустой бочонок, воняющий отвратительно». «А платье твое откуда? В нем ты и оказалась по прибытии?» «Нет, по прибытии на мне было серое, длинное, неудобное, тяжелое. Шея от него чесалась. Это я сама сделала из материи, которую нашла на рифах». «На рифах? Материя?» «Да. Когда плот еще не дошел до берега, вдали на скалах заметила что-то подозрительное. Потом уже из досок соорудила совсем легкий плотик и добралась туда. Там корабль, небольшой, пузатый, как бочка. Сильно разбит. Его забросило далеко на скалы. Волны только в сильный шторм до него добираются. Там в трюме и нашла отрезы материи. Это платье поудобнее старого. Ткань легче и кожа не раздражает. Лучше бы, конечно, джинсы и рубашку сшить, но на такое меня не хватит. Да и нет ничего, кроме иголок и ниток. Прихватила их еще с первого корабля». «Завидую тебе белой завистью. Мне вот ничего приличного не попадалось. Самое ценное – бревно. Но зато два раза. Везло мне на них». С сожалением отложив обгрызенный рыбий хвост, поблагодарил. «Спасибо. Хорошо посолено». «Дан, а как вообще? Как здесь?» «Слишком общий вопрос, но попробую ответить. Для начала, не пытаясь выведать ваших великих американских тайн, сделаю одно предложение. Тебя сюда прислали не загорать на необитаемом острове, а соорудить некое устройство. Давай назовем его порталом, если ты не против. Добавлю, что до 80% массы устройства занимают катушки из провода разного диаметра, общей длиной не один десяток километров, и сердечники для них. В оставшихся 20 используются конденсаторы из фольги, резисторы, скорее всего, из той же проволоки. Немного полупроводников или вакуумных приборов, ну и разное там по мелочам. Схема портативной установки вбита в твою голову тяжелыми сапогами американской демократии. Ты ее не забудешь, даже если в мозгу разорвется артиллерийский снаряд. Я советую тебе найти сапоги не хуже и выбить чертежи оттуда, чтобы память не засоряли». «Я, конечно, не видела в небе спутников и самолетов, да и корабли выглядели как-то не очень современно. Но неужели здесь все так запущено?» «Не то слово. Проволоку вручную изготовляют кузнецы и ювелиры. К первым обращаться нет смысла, потому как все, что менее 5 мм, для них уже фантастические нанотехнологии. Разве что редкие умельцы способны на сверхтонкие работы. Вторые гораздо перспективнее, но проволока у них невыдержанного диаметра, толщиной менее миллиметра, если и делают, то единицы. Но даже они не справятся с работой, если задать размер, допустим, в 0,2. К тому же об электричестве никто здесь слыхом не слыхал, специальных лаков не производится, поэтому решить проблему изоляции будет непросто. И самое главное, даже если собрать всех ювелиров в мире – эти десятки километров грубого, ни на что негодного провода они будут тянуть годами. А затем придется сращивать куски разной длины. О химической чистоте материалов сердечников тоже придется забыть. К тому же не факт, что нужные элементы вообще отыщутся. Я вот, допустим, ни разу еще не видел, чтобы здесь на базаре продавали хром или никель. Полупроводники даже не смешно. Их и у нас не так просто изготавливать. Вакуумная техника... но лично я вряд ли сумел бы здесь даже работоспособный диод сварить, не говоря уже о более сложных лампах. Доводилось сталкиваться с изделиями местных стекольщиков. Это какое-то убогое убожество. В общем, думаю, все уже понятно. Соорудить портал у тебя не получится». «Но это ваше, британское мнение». «Хочешь сказать, что американское устройство можно собрать и в нетехнологическом обществе?» «Я такого не говорила. Но из твоих пояснений получается, что труднее всего решить вопрос с намоточными деталями. А это значит, что частотный диапазон выдержать не получится. Но что, если наша технология основана на использовании плавающих частот приемника? Достаточно дать кодовый сигнал порталам, и тот сам под него настроится, выделив из широкого диапазона». «Не поверю, что янки до такого сами додумались. Воровать чужие идеи вы умеете ловко и до совершенства их доводите быстро, этого тоже у вас не отнять. Но чтобы свое придумать, это вряд ли». «Опять раздражаешь мой патриотизм?» «Случайно получилось. Не верю, что у проблемы есть простое решение, до которого никто, кроме вас, еще не додумался». «Ничего простого там нет. Я очень плохо представляю себе процесс протягивания проволоки, тем более тонкой. А у тебя с этим как?» «Знаю лишь теорию, причем смутно. Сильно сомневаюсь, что добьюсь успеха. Много непонятного. Допустим, понадобятся алмазные фильеры для протягивания проволоки малого диаметра. Как изготовить? Понятия не имею. Этому меня не учили вообще». «Меня тоже. К тому же вопрос с размерами остается открытым. Эталона метра здесь не найти». «Могу поделиться. У меня в замке имеется офицерская линейка китайского производства. Точность, конечно, хромает, но лучше, чем ничего». «В замке?» «Ну что за граф без собственного замка?» «А линейка у тебя откуда?» «Я ее нашел в своем танке». «А танк здесь полагается каждому графу?» «Нет, только графу Мальрока». «Так, давай по порядку. Откуда здесь взялся танк?» «Хороший вопрос. То есть вы, Янки, ответить на него не можете?» «Не-а». «Мы тоже. Давай я назову тебе государственную принадлежность танка, а ты взамен скажешь, что думают ваши теоретики по поводу переноса тяжелых материальных объектов». «Я бы и так сказала. Невеликая тайна. Ученые нашего проекта говорили, что не имея канала между сопряженными вселенными, перенос объектов, имеющих массу покоя, требует затрат энергии, пропорциональных кубу их массы. Для переноса 1 миллиграмма, допустим, надо истратить энергию всех ядерных арсеналов Земли, а для десятка миллиграммов – уже всю энергию Солнечной системы. К тому же при переносе есть вероятность, что все вещество планеты или системы станет частью образовавшейся черной дыры. Так что даже микробы переправить очень непросто. Матрица сознания массы покоя не имеет, поэтому мы здесь и оказались. Чтобы перенести даже самый мелкий предмет без затратного энергетического пробоя, необходимо в каждой из вселенных иметь специальное устройство. Основное условно называется приемник. Вспомогательное, которое должен создать засланный в другой мир сотрудник проекта, передатчик. Его ты и называешь портал. Передатчик должен быть строго настроен на частоты работы приемника, только тогда возможно создание транспортного канала. Широкого диапазона на приемнике не выставить, так что частота его работы привязана к ряду величин, в том числе и к скорости вращения планеты, на которой он располагается. Отсюда высокие требования к точному выставлению частот контуров передатчика. Есть и другие условия. К примеру, оба устройства должны находиться на массивных небесных телах, вращающихся со схожими угловыми скоростями. К сожалению, теории я не знаю, и ничего существеннее сказать не могу. «Этого достаточно. Наши теоретики мне тоже что-то подобное говорили, только про массу покоя припомнить не могу. Да и не суть важна это. Главное, что даже маковое зерно они переправить сюда не смогут, пока я не создам портала». «И что там насчет танка?» «А ничего. Неподалеку от моего замка есть гора. На той горе древнее языческое капище. Чуть в сторонке от него сарай, а в сарае танк с атрибутикой китайской армии». «Китайский танк?» «Я не специалист по бронетехнике, но, судя по всему, да». «Обалдеть! И откуда он здесь?» «Аборигены говорят, что дело было темной ночью. Сверкали молнии, дул ледяной северный ветер, в небе сгущались черные тучи. А утром танк оказался возле капища, и при нем обнаружился человек болезненной внешности. Китайцев здесь никто до сих пор никогда не видел, так что весьма вероятно, экзотический вид сочли признаком болезни. А может, я и не прав, ведь человек этот долго не прожил. Умер, оставив о себе добрую память и кое-какие новшества вроде эффективных водяных мельниц». «Думаешь, китайцы нас опередили?» «Не удивлюсь. У них политика такая. Всех опережать любыми способами. Страна у них бурно развивается, ей сырье нужно в немеренных количествах. А тут под боком целая планета, считай, нетронутая. Ценный приз. Кстати, танк до сих пор пользуется у местных дурной славой. Те, что рядом с ним долго крутились, в итоге серьезно заболевали. Данных мало, но подозреваю радиацию». «При переносе танк стал радиоактивным?» «Не исключено. Очень может быть, что при переносе использовалась ядерная энергия. Предположим, это был взрыв». «Да, у Китая есть своя ядерная программа. Может, в рамках нее существует проект, подобный нашему?» Если так, то одним танком дело не ограничилось бы. Но он здесь уже не одно десятилетие стоит, и больше никто ничего про китайцев не слышал. А я ведь специально разузнавал. И портала у них до сих пор нет. Уж такой тайны они бы не смогли сохранять столько времени. Может, он случайно сюда попал? Какое-то неизвестное науке явление занесло. Все может быть. Я ответа не знаю. Так что если очень надо, линейку могу одолжить. Ты наткнулся на скелет одного землянина, затем на меня, а в замке у тебя есть танк земного производства. Тебе не кажется, что здесь становится тесновато? Есть такое. Или, что маловероятно, мне просто везет на приключения. Дан, ты, если не врешь, хорошо здесь устроился. Зато на этом острове хорошо устроилась я. Тебе не кажется, что нам выгоднее объединиться, чем коситься друг на друга, стараясь лишнее слово не сболтнуть? Смотря что ты имеешь в виду под объединением. Даже твой китайский танк не поможет мне создать портал. Тебе, думаю, тоже. Нам здесь остается только выживать. Может, ты и хорошо устроился, но вижу, проблемы у тебя случаются. А ведь вместе их проще решать. Может, тело у меня и не чета прежнему, но разум такой же. Вроде бы. Тот китаец создавал водяные мельницы. Глядишь, и я что-то смогу создать полезное. В одиночку всегда труднее. Гэн, знаешь, перед заброской мне рассказывали кое-что о вашем проекте. Не знаю, откуда это стало известно, но наши знали, что один успешный запуск вы провели. Если не ошибаюсь, это был 14-й. Слышала про такой? Да. 14-м янки выбрали психопата, маньяка. Его ранили, похоже, смертельно, так что особого выбора у него не было. И здесь контакт с ним не разорвался сразу. Он жил некоторое время и благополучно вышел за пределы зоны, контролируемой операторами. Не знаю, какие у вас порядки, но меня сильно смущает, что вы запускаете сюда подобных личностей. Ты считаешь, что я кто-то вроде того психопата? Не похоже, но в голову всякое лезет. А хорошо подумать не пытался? Головой, а не иным органом. Да я только этим здесь и занимаюсь все свободное время. Похоже, у тебя свободного времени слишком мало, раз не замечаешь очевидного. Ага, так и есть. То дерусь, то инквизиторы пытают, то пьянствовать приходится на пирушках для дружины, то пороть нерадивых холопов. Даже ночью покоя нет. Приходится по 2-3 раза батрачить из-за проклятого права первой брачной ночи. Понятно. Трудно минутку выкроить. Ага. А ты представляешь, сколько денег вбухивают в такие проекты? Я до таких цифр считать не умею. Все же сосчитай и подели сумму на количество запусков. Грубо говоря, у тебя получится цена одного запуска. И подумай, кто будет выбрасывать такие деньги ради психопата, который ни за что на свете не станет обременять себя созданием какой-то там портальной установки. К тому же, если его привезут смертельно раненого, времени на то, чтобы вбить в его мозг схемы и технологии, не останется. То есть деньги налогоплательщиков будут выброшены на ветер. Всерьез думаешь, что наши на такое пойдут? Да я это понимаю. Но кто вас, янки, знает? Все с тобой понятно. Запущенная паранойя. Да нет. Лично тебе, пожалуй, доверюсь. Я протянул руку и торжественно произнес. Предлагаю в горе и радости быть вместе и помогать друг другу. Звучит, будто брачная клятва. Даже не думай. Мы, шотландцы, не такие, хоть и носим юбки. Пусть на этом острове нет ни овец, ни коз, мы все равно не пойдем на извращение. Нью с подозрением спросила. А чего это ты вдруг после всего сказанного решил со мной союз заключить? Потому что это выгодно и тебе, и мне. К тому же ты не стала меня убивать на том обрыве. А может, хотела сперва расспросить, а потом уже убить? Не верю. Психопат, месяц проторчавший на необитаемом острове, не станет задумывать долгоиграющие планы при виде добычи. Давай, соглашайся уже. Сама предложила. А куда спешишь? Гремит, слышишь? Похоже, серьезный дождь приближается. А кроме твоего грота и навеса, других укрытий нет. Принимай уж на постой. Приятно, что ты наконец оценил выгоду нашего сосуществования.